отсюда. Глава 15. Я поднял Черткова на руки и потащил к выходу из некрослоя. Надо же. А он оказался гораздо легче, чем я ожидал. Причем намного. На полу осталась лежать его трость, но за ней я решил вернуться потом. Как и за нашими саблями. Едва я сделал несколько шагов, тело проклятия содрогнулось, и я почувствовал мощный поток силы, который начал вливаться в мое тело. Я впервые испытывал нечто подобное, находясь в некрослое. Прилив был настолько сильным, что я мгновенно почувствовал себя полностью отдохнувшим. Да что там? Мне показалось, что если против меня сейчас выставить еще два точно таких же проклятия, то мне и сабля не понадобится. Я смогу забить их кулаками. Прекрасное чувство. Прежде чем идти дальше, мне пришлось немного постоять на одном месте. Перед глазами кружились разноцветные искры, которые мешали мне видеть. Нужно было подождать немного, пока они улягутся. Вот бы сейчас часть полученной энергии можно было передать Черткову. Наконец я пришел в свое нормальное состояние. Несколько раз моргнул и, убедившись, что могу идти, двинулся дальше. По пути я бросил взгляд на Нарышкина, который также лежал возле стены и не двигался. Однако в его случае все было не так уж плохо. Судя по тому, что я видел, он может и подождать. Его сердце билось намного чаще, чем у старика. После приятной прохлады, царившей внутри некрослоя, комната, из которой мы уходили, показалась мне очень душной. Настолько, что я даже расстегнул ворот своей куртки из змеи кожи, чтобы было легче дышать. Затем приступил к делу. «Только смотри, не перестарайся», — сказал мне Дориан в тот момент, когда я отдавал Александру Григорьевичу часть своей энергии при помощи темного обмена. «Почему тебе все время кажется, что ты бездонная бочка, и у тебя жизненные силы никогда не заканчиваются?» На самом деле это не так. Мор просто из-за вздорности характера бурчит. Действительно, непросто почувствовать грань, которую не стоило переходить, и можно было запросто увлечься, но пока мне удавалось вовремя остановиться. Мои руки лежали на груди у наставника, а я сидел рядом с ним с закрытыми глазами, пытаясь наладить связь. Получалось хреново, честно говоря. У меня было ощущение, что даже в таком состоянии Чертков как-то умудрялся поддерживать защиту от воздействия заклинания и будто сопротивлялся мне. Наконец я почувствовал характерное покалывание в пальцах рук, и заклинание начало свою работу. Вскоре сердце наставника стало биться чуть чаще, затем еще чаще. Потом наступил тот момент, когда следовало остановиться, чтобы не потерять сознание. Я осторожно убрал руки с его груди, и в этот момент он сделал глубокий вдох и открыл глаза. Несколько раз моргнув, он сфокусировал взгляд на мне. «Ты чего улыбишься, Темников?» — прохрипел он своим привычным голосом, который я был очень рад сейчас слышать. «Прикончил ту суку? Или она нас с собой ухлопала?» «Прикончил», — ответил я. «Вы как себя чувствуете, Александр Григорьевич?» «Хреново! Как будто меня кто-то долго жевал, а затем выплюнул!» «Она вас так сильно ударила, что я думал, это конец. Но некрощит сработал как нужно». «Конец? Надеешься, что я откину концы, и ты сможешь наслаждаться освободившимися субботами?» На его морщинистом лице появилась слабая улыбка. «Не дождешься! Пока все не выучишь, я тебя...» В этот момент он закашлялся, и его скрутило пополам. Приступ продолжался не меньше минуты, и этот кашель мне совсем не понравился. Он был с каким-то присвистом. Совсем не такой, как в прошлом году. Да и вообще, если как следует присмотреться, то можно было заметить множество изменений, которые произошли с наставником за те несколько месяцев, которые я его не видел. Причем далеко не в лучшую сторону. Для начала он и в самом деле сильно похудел. Это не бросалось в глаза из-за того, что преимущественно он носил одни и те же вещи, но сейчас было сильно заметно. На его лице прибавилось морщин, а цвет кожи приобрел сероватый оттенок, которого я раньше вроде бы не замечал. Он стал медленнее говорить. Да что там, у него даже походка слегка изменилась. Наставник сильнее горбился во время ходьбы. Все эти перемены наводили меня на тревожные мысли, одна из которых была вот какая. Нужно отложить сбор компонентов для душегуба и заняться дневником Кайсаровых. Может быть, там есть нечто такое, что поможет Александру Григорьевичу с его болячками. Мне нравился этот старик. Прошло уже много времени с момента нашего знакомства, и я успел к нему привыкнуть. Несмотря на издевательства, которым он меня подвергал во время своих уроков, я бы не хотел, чтобы с ним что-то случилось. Дело даже не в учебе. Просто вокруг меня и так слишком мало людей, которым я могу доверять, а Чертков был одним из них. «Значит, то, что тебя или Софью в любой момент может грохнуть Чернопятов, это ерунда. Правильно я тебя понял?» — влез в мои рассуждения Мор. «Именно поэтому нужно забыть про душегуб». «Нет, не ерунда», — мысленно ответил я, отчасти соглашаясь в его правоте. «Ладно, убедил. Откладывать не следует. Думаю, стоит заняться этим параллельно». «Вот это совсем другой разговор», — смягчился Дориан. Тем временем приступ кашля у моего наставника прошел. Он медленно сел и осмотрелся. «Куда ты задевал мою трость?» — спросил он. «И почему я не вижу наших сабель?» «Я ставил их в некрослое. Неудобно было нести вас и все остальное». «Что ты сделал? Какого черта, Темников? За что небеса послали мне такого тупого ученика?» — захрипел он, вновь закашлявшись. «Лучше бы ты меня там бросил, чем...» Он закашлялся еще сильнее, а я не стал дожидаться, пока он закончит свою мысль, и начал открывать портал в некрослой. Чего ждать, если основную суть его мысли я уже уловил? Оказавшись в некрослое, я буквально за пару шагов добрался до стены и скользнул сквозь туманный магический барьер. Сабли лежали там же, где я их и оставил. Трость старика тоже никто не спер. Не теряя времени, я взял их и вернулся обратно, пока Черткова там от переживаний сердечный приступ не хватил. Увидев, что наше оружие никуда не делось, он облегченно вздохнул, взял у меня трость и поднялся с моей помощью. Немного постоял, затем покачал головой и сказал: «Никогда не оставляй свою саблю без присмотра. Если с ней что-то случится, то вторую такую тебе уже никогда не сделать, и никакой артефактор не поможет. Понял?» «Угу», — кивнул я и вложил саблю в ножны. «Больше не буду нигде оставлять». «Остолоп», — пробурчал старик и указал тростью на дверь. «Зови Голицына. Пусть принимает работу». Я так и сделал. Узнав, что проклятие уничтожено и с Нарышкиным все в порядке, Василий Юрьевич улыбнулся, затем растрепал мне волосы и куда-то убежал. Вскоре он вернулся с теми самыми магами, которые были в комнате, когда мы впервые вошли сюда. Один из них снял магический барьер, затем открыл дверь, и они вошли внутрь. Мы с Голицыным вошли следом. Иван лежал на полу, широко раскинув руки в разные стороны, а по его щеке тек тонкий зеленоватый ручеек. В этот момент второй маг сел рядом с ним, положил руки ему на лоб и закрыл глаза. Вскоре под его руками появился небольшой ярко-желтый шар, похожий на светящийся огонек, который влетел в голову Нарышкина. Ванька еле заметно пошевелил пальцами правой руки, чем вызвал всеобщую радость. Однако целитель не остановился и продолжил работать. Вместо шарика появился сплошной поток, который вливался в тело княжича. Наверное, он применял какое-то заклинание, аналогичное моему темному обмену. Спустя несколько минут Нарышкин открыл глаза. Его дыхание понемногу стало ровным. Спустя еще 5 минут он уже даже смог говорить и первым делом попросил целителя прекратить. «Теперь уже все в порядке», — сказал он, Затем уселся на пол и с удивлением посмотрел по сторонам. «Что это за место?» Сейчас эта белоснежная комната была абсолютно чистой, и кроме нас здесь никого больше не было. Вот интересно, что бы они все сказали, случись им увидеть эту же комнату только в некрослое, когда весь пол был залит черной слизью, а прямо посреди комнаты лежит изувеченная нами тварь? «База Волга», — ответил ему глава тайной канцелярии. «Мы доставили тебя сюда вчера вечером, сразу после того, как ты понял, что на тебя наложено проклятие». «Темников? Чертков? Какого черта?» Нарышкин взялся за голову, затем застонал и завалился на бок. «Берите его», — распорядился Василий Юрьевич. «Ему нужно отдохнуть, как и всем остальным». «А можно меня обратно в Китиш отправить?» — попросил я его. — Там у меня вечером важное дело. — Нельзя. Я же сказал, отдохнуть нужно всем, — удивленно посмотрел на меня Голицын. — Что здесь непонятного? — Ну вы тогда Орлова предупредите, что я задержусь, — попросил я его. — А он пусть Щекину скажет, что у меня уважительная причина, если что. Глава тайной канцелярии удивленно смотрел на меня, как будто до него не сразу дошел смысл моих слов. А затем кивнул. «Хорошо. Орлову я скажу. А теперь за мной». Куда маги отнесли Ивана Нарышкина, я не знаю, но нас с Чертковым отвели в здание, которое было очень похоже на медицинский блок в Китеже. Даже главный целитель здесь выглядел как наш Веригин. Такой же старый и ворчливый. Даже хуже. Пока он меня осматривал, сделал миллион вопросов о моем самочувствии. Но Черткову пришлось еще хуже. Во время моего осмотра прибыло подкрепление в количестве еще парочки целителей, которые выглядели как братья-близнецы. Пока они все дружно занимались Александром Григорьевичем, меня отвели в палату с одной единственной кроватью, дали какую-то целебную пилюлю и оставили в покое. Не прошло и минуты, как я уже крепко спал. В палате не было ни одного окна, поэтому узнать, сколько времени я спал, было невозможно. Судя по моим ощущениям, не меньше 8 часов. Чувствовал я себя совершенно выспавшимся. Только голова немного шумела. Видимо, таблеточка, которую мне дали на ночь, была с какой-то целебной травкой со снотворным эффектом. Сейчас-то я редко пил таблетки. А вот до школы, когда меня родители по всяким мозгоправам таскали, я разных лекарств перепил, видимо-невидимо. Шум в голове — это еще цветочки, от которых она утром буквально раскалывалась от боли. А потом еще и спать целый день хотелось. Это как раз одна из причин, почему я целителям больше врачей доверял. После магических процедур голова обычно не болела и работало совсем другое правило — помогло или нет. Пока я спал, в комнату, видимо, кто-то заходил, потому что я точно помню, что бросил все свои вещи прямо на тумбочку, а сейчас все было аккуратно разложено и развешено в шкафу для одежды. Перед тем, как начать одеваться, я по привычке уселся на кровати, чтобы окончательно привести в порядок свои мысли, и в этот момент услышал голоса за дверью, некоторые из которых показались мне знакомыми. Один был неизвестный, второй вроде бы принадлежал Голицыну, а вот третий... В этот момент дверь осторожно приоткрылась, и в ней показались сразу 3 головы. Ну, конечно, третьим в этой компании был Лёшкин отец, Николай Федорович Нарышкин. Когда мои гости увидели, что я не сплю, дверь мгновенно раскрылась пошире, и в комнате сразу стало слишком тесно. 4 человека для нее было явным перебором. Здесь и вдвоем-то развернуться толком негде, не то что вчетвером. «Ну вот, жив-здоров, как я и говорил», — сказал целитель, пока я удивленно рассматривал неожиданно ввалившуюся ко мне компанию. «Ты как? Ничего не болит?» «Не», — ответил я и пожал плечами. «Я вам и вчера говорил, что у меня ничего не болит, а вы меня спать уложили». «Господа, думаю, я вам не нужен», — сказал целитель и вышел, прикрыв за собой дверь. Голицын занял единственный стул в этой комнате, а князь сел рядом со мной на кровать. «Здорово, Максим!» — сказал Николай Федорович, затем обнял меня и сдавил с такой силой, что у меня где-то хрустнуло внутри. «От всего рода Нарышкиных выражаю тебе огромную благодарность. Ты спас моего старшего сына, и я этого никогда не забуду. Даю тебе слово отца и дворянина». «Прикольно», — радостно хмыкнул Дориан. «Всегда любил, когда сильные и могущественные люди были у меня в должниках. Насколько я заметил, обычно в жизни это очень сильно помогает». «Значит, с вами все в порядке?» — спросил я, припоминая жалкое состояние княжича. «В полном», — ответил он. «Он находится через три палаты отсюда и сейчас спит. Конечно, пока он еще совсем слаб, ему потребуется время, чтобы полностью восстановить свои силы. Но самое главное, что Иван будет жить, а остальное — ерунда». «А что с Александром Григорьевичем?» — спросил я у Голицына, который сидел напротив. «У Черткова сложный перелом левой руки», — ответил он. «Однако в Китеж вы вернетесь вместе. Я предложил твоему наставнику немного отдохнуть, но попробуй его останови, когда он злой. Точно, что черт. Сказал, что никогда не допустит, чтобы ты с субботы прогуливал». «Вот это было приятно слышать. Если он позволяет себе шутить, значит, и в самом деле все не так уж и плохо. Однако моего плана насчет дневника Кайсаровых это не отменяет. Как вернусь, сразу займусь этим делом». «А вы Орлову передали мою просьбу?» — забеспокоился я. «Передал, не беспокойся. И про Щекина тоже ему сказал, так что, если хочешь, можешь еще немного здесь отоспаться». «Нет, вот этого я точно не хочу. Кстати, долго я спал? Уже вечер, наверное?» «Ты спал чуть дольше, чем полагается», — усмехнулся дракон. «Почти сутки. Так что сегодня вечер, только следующего дня». «Ого, как долго! Василий Юрьевич, мне нужно в школу», — попросил я его. «Там у меня дела». «Прямо сейчас тебя туда и отвезут», — кивнул он и посмотрел на князя. «Его сиятельство распорядился предоставить тебе для этого свой личный вертолет. Он побыстрее наших будет». «Да? Круто! Спасибо, Николай Федорович», — радостно сказал я, обрадовавшись тому, что больше не придется здесь торчать. «Не за что, Максим», — ответил он. «А хочешь, я тебе его вообще подарю? У тебя же вроде бы нет вертолета». «Нет», — растерялся я. «Зачем мне вертолет? Мне и гаража под него нет. Где мне его хранить?» «Уверен? Ну ладно, подождем немного», — сказал он, затем вздохнул и перестал улыбаться. «Только у меня к тебе одна просьба. В деталях Лёшке не рассказывай, что с Иваном было. Не стоит ему знать. Пусть занимается школой. Он парень впечатлительный. Будет все время за Ваню переживать». «Хорошо, не буду», — пообещал я ему и спросил. «Кстати, вы не знаете, кто это сделал?» «Пока нет, но мы работаем в этом направлении», — ответил вместо него Василий Юрьевич и мрачно усмехнулся. «К сожалению, проклятие не оставляет отпечатков пальцев, так что придется работать. Ты об этом не думай». «Сложно будет найти», — согласился я. «Тем более, что Ванька не просто княжич, а еще и черный маг императора. Поди знает, чего хотели. Убить его как члена рода Нарышкиных или как черного мага?» После моих слов Голицын с Нарышкиным переглянулись и оба улыбнулись. «Где-то так оно и есть», — сказал дракон. «Тебе, кстати, Александр Николаевич привет передавал. Сказал, что с него тоже подарок для тебя полагается. Велел узнать, может быть, у тебя есть какие-нибудь особые пожелания, чтобы подарок к сердцу был». «Да вроде нет», — ответил я. «Ничего такого мне не нужно. Может быть, потом когда-нибудь что-то понадобится». «Так и правда. Чего мне хотеть? Броня у меня есть, меч тоже. Даже бездонная сумка с некоторых пор появилась». «Это верно», — неожиданно согласился со мной хозяйственный Дориан. «Пусть теперь и Романов у нас в должниках ходит. Приятно, когда у самого императора в любой момент можно что-нибудь попросить». «Василий Юрьевич, а может быть, пусть он Черткову что-нибудь подарит?» — предложил я. Вдруг Александру Григорьевичу что-то нужно?» «Черткову? Хм. Я передам ему твои слова», — сказал дракон и встал со своего места. «Ладно, ты в Китеж собираешься или все-таки еще на ночь здесь задержишься?» «Что за вопросы? Конечно, собираюсь».